Сводчатый потолок комнаты, овальное окно чуть сбоку от центра. Сквозь окно проникал сумрачный свет. То ли утро, то ли вечер. Она лежала на спине, в напряжении. С выдохом она склонила голову на бок и увидела край знакомой одежды. Сознание включилось мгновенно. Казалось, ей не пришлось даже думать, чтобы понять произошедшее. «Зачем же так? За что?» – простонала она. «Даже в эту часть меня вы влезли!» Стало больно, Эл заплакала, наступило бессилие, тоска, грудь сдавила болью. Он исчез. Эл, чтобы подавить истерический приступ, закусила указательный палец, в бок кольнула тупой болью, рана отозвалась на резкое движение. Она вздрагивала. В глазах стоял серый туман, боль усилилась. Эл самовольно отключила сознание, уходя в темноту. Она снова очнулась, глаза резала. Это слезы. От них щипало щеки. Ее голова покоилась на чьих-то коленях. Эл даже глаз не открыла. «Мелинда», — с надеждой сказала она. «Да, госпожа», — отозвался грустный голос в ответ. Эл распахнула веки, стройка слез стекла к вискам. Мелинда стала быстро вытирать их. Она будто бы стесняла, что стала свидетельницей ее слез. «Вам больно?» — спросила Мелинда вкрадчиво. «Да». «Рано?» Эл слабо мотнула головой, показав правой рукой на грудь в районе сердца. Потом сморщилась, а вот и рана напомнила о себе. Обе молчали какое-то время. Мелинда умиротворяюще гладила ее по волосам и не смотрела на нее. Мелинда глядела перед собой, чтобы не выдавать своих переживаний и сомнений. Еще недавно она была убеждена, что молодая госпожа потеряна навсегда. Барзавиль едва обмолвился об этом. Того уже было довольно, чтобы Мелинда уединилась в гроте и металась там одна, в встревоженном ожидании исхода. Ей казалось, что прошло безнадежно много времени. И в первый момент появления мужа она скрылась, чтобы не услышать роковую новость. Мелинда не посмела уйти от владыки, который и сообщил, что Эл была спасена им. Мелинда не знала обстоятельств, но было довольно взгляда на сад, и она поняла, что ее госпожа пережила надлом. Сад застыл и опал. Девушка выглядела отрешенной, смиренной, взгляд потух. И скрылись в глазах крупные слезы. Мелинду бросала в холод и дрожь, но она мужественно держала голову Эл на своих коленях. «Вы меня опять спасли», — нарушила молчание Эл. «Нет, не я. На то была воля владыки. Барзавиль сказал, что он сам вынес вас из Нижнего мира. Он сказал, что вы...» Она не договорила, Эл попыталась сесть, поэтому Мелинда перехватила ее плечи, наваливаясь, не давая встать. «Умоляю, лежите так, так спокойней. Вы как лед, Мелинда. Я тяну силу из всего окружающего, когда болею. Это опасно. Не для меня. Госпожа, лежите смирно». Эл утихла, Мелинда заботливо окутала себя и ее мягким покрывалом. «У меня никогда не было дочери», — произнесла она. Эл только улыбнулась ей сквозь слезы. «Меня опять не спросили, хочу ли я жить». Мелинда ей не возразила, как возразила бы раньше. Она была согласна с Эл. Теперь у девушки иные обязательства перед владыкой. Мелинда несколько дней привыкала к тому, что ей снова придется ухаживать за своей госпожой. Привыкала потому, что остро ощутила свою ненужность. Мелинда заметила, как в Эл умерло прошлое, что произошел разрыв, который не восстановит даже он. «Может быть, вы желаете что-нибудь?» — спросила Мелинда ради вежливости в один из визитов. «Я хочу домой», — каким-то мрачным голосом ответила Эл. Мелинда умолкла. Она оставила Эл одну раньше, чем обычно. Наблюдая беспомощность супруги, Барзавиль решил поддержать ее. «Ты не знаешь, как поступить», — посочувствовал он. Мелинда согласилась молчаливым жестом. «Мы служим ей в любом случае», — сказал он, придав интонацию равнодушия. Но чуткость Мелинды не обманешь интонацией. «Она сломлена. Она беспомощна», — растерянно произнесла Мелинда и как-то театрально уронила голову на руки. «Я не знаю средств, чтобы ей помочь». «Пусть он сам развернул ее», — сказал Барзавиль строго. «Не ходи к ней больше без надобности. Я сам скучаю по ней, но понимаю, что мое присутствие напомнит еще раз, что она здесь не по своей воле. Я виноват, что позволил себя обмануть. Кинжал так и не нашелся. Я мысленно не смею обратиться к ней, настолько я ощущаю себя виноватым. Мелинда поняла, что не она одна терзается произошедшим. Владыка исчез, едва Элла очнулась. Пропал Лоралан, и Барзавиль мгновенно понял его причастность к попытке убийства, о чем сообщил ей. Одиночество может стать для Элл очередной отравой или лекарством. Пока она не выплывет из моря своего отчаяния, в пространстве этого мира будет висеть тревога и тишина ожидания. Мелинда была опустошена переживанием, словно она болела той же болезнью, что Элл, с раной никак не связанной. Тем не менее, именно Барзавиль решился повернуть колесо событий. Однажды он пришел к Элл и сел у ее изголовья. «Какой он?» – спросил он. «Кто?» – переспросила Элл, не понимая. «Тот, ради кого ты умерла. Ты выбрала смерть. Ради смертного. Я не верю, что яд был настолько силен. Какой он? Или ты изобразила смерть не для него?» «Ему было больно меня терять. Но, как ты сам понимаешь, мы никогда не сможем быть вместе. Я хочу понять». «Бразовиль, ситуация гораздо сложнее. Она сложнее всего, что я себе представляла. Я не могу точно назвать момент, когда мне захотелось все завершить». «Что притянуло вас к нему? Он похож на того, кто ушел?» — спросил слуга. «Похож, едва ли. Я не знаю ответов. В том и загадка любви. Ее нельзя объяснить простыми категориями. Нельзя разложить на составляющие, на сходство и различия. Это просто сила. Единая, мощная. Я не могу говорить, потому что ничего достоверно не скажу. Он лишь отворил мне дверь, войти в которую — роскошь для такой, как я. Зато я навсегда запомню, как была счастлива благодаря ему. Пусть мимолетно. Если ты боишься спросить, хотела бы я остаться с ним, я отвечу нет». «Я хотел это спросить», — признался Барзавиль. «Тебя еще что-то беспокоит?» Барзавиль помедлил. Да, он не задал вопрос, ради которого нарушил ее уединение. «Теперь вы обязаны жизнью владыки», — смущенно сказал он. «Я не просила меня спасать. Последнее было сказано слабо, тихо, но обжигающе убедительно. Эл, ты первая, кого он спас. Он нарушил границу, проник туда, где не был давно. Ты хотела уйти. У тебя не хватило сил. Или ты решила обратить себя в прах? Что ты решила? Откуда такие подробности, Бразовиль? Пепел Нижнего мира, раскаленный пепел. Его частицы падали даже сюда. Это случилось утром, после восхода. Ты хотела уйти». «Я не могу ответить точно. Яд отравил не только мое тело, но, наверное, затмил и разум. Я не помню». «Он поднял тебя на башню. Он нес тебя сам, Эл. Я его вечный слуга. Такое случилось впервые». «Розавиль, если тебе неизвестно, то и у меня нет ответов. Тем более нет. Мне наплевать, что он со мной делал. Он влез в мою душу. Это мерзко». Ее голос сорвался. Она закрыла лицо руками. Он ощутил ее боль и нахмурился. «Позовите меня, когда я буду нужен», — сказал он. Он оставил ее в этом отчаянии. Теперь у него не было намерения утешать ее. Когда-то он спускался в подземелье дворца, чтобы увидеть ее и убедить, что этот мир принадлежит ей. А теперь всем существом ощутил ее чужеродность. Напрасно он питал надежды, что ее гибкая и податливая природа сможет привыкнуть здесь, что она проникнется этим миром и другим, полюбит все. Она любила то далекое.